Глава третья. «Сюити еще здесь? Сейчас узнаю. Если здесь, скажу, чтоб зашел». «Хорошо». Хидека достала маленькое зеркальце и, словно заколебавшись. «Какое лицо у меня, прямо стыдно показываться ему. Да и Кинука-сан не знает, что я пришла к вам сплетничать». «Вот как?» «Я даже хочу из-за всей этой истории уйти из салона, но не знаю». «Зря». Синга позвонил по телефону, стоявшему на столе. Ему было неприятно встречаться сейчас с Сюити в комнате, где сидят сослуживцы. Сюити не было. Синга повел Хидека в европейский ресторан неподалеку. Маленькая Хидека прижалась к нему и, заглядывая в лицо, сказала: «Когда я работала у вас секретаршей, вы однажды повели меня на танцы, помните?» «Помню, волосы у тебя были повязаны белой лентой». «Нет», — покачала головой Хидека. «Белой лентой я стянула волосы в тот день, когда была буря. Я это прекрасно помню, потому что в тот день я впервые узнала о Кинука-сан, и меня это потрясло». «Значит, это было тогда». Синга вспомнил, что именно в тот вечер, когда повел Хидека на танцы, он впервые услышал от нее, что хриплый голос Кинука чувственный. «Это было, кажется, в сентябре прошлого года. Вся эта история с Сюити доставила тебе немало хлопот». Синга вышел без шляпы, и солнце припекало голову. «Как ни печально, я ничего не могла поделать». «При чем здесь ты?» «Я и то ничего не мог поделать. В общем, опозорилась моя семья». «Я вас все равно глубоко уважаю. После того, как я ушла из фирмы, я еще больше привязалась к вам», — сказала Хидека странным тоном и немного помолчала. «Я без конца убеждаю Кинука, что ей не к чему рожать. Она с надменным видом обрывает меня. Что, мол, ты знаешь, что понимаешь, не вмешивайся не в свое дело. А потом говорит, это касается только того, кого я ношу под сердцем». «Кто тебя просил говорить мне все эти глупости? Ты все твердишь, брось Сюити. Хорошо, если Сюити уйдет от меня, мне ничего не останется. Как бросить его? Но ведь рожать-то мне одной. Тут уж никто не поможет. А плохо это, если я рожу, или хорошо? Ты лучше спроси, если сможешь, у ребенка, который у меня здесь. Кинука думает, что я еще слишком молодая, и насмехается надо мной. Я ей сказала, что нечего смеяться над человеком. По-моему, Кинука все-таки будет рожать. Я потом долго думала о нашем разговоре, ведь от мужа, погибшего на фронте, у нее нет детей». «Да?» Продолжая шагать, Синга, понимающе кивнул. «Может, я сгоряча так говорю, а на самом деле она не будет рожать». «Сколько уже?» 4 месяца. Я-то сама ничего не замечала, а девушки из салона сразу догадались. Хозяйка, узнав об этом, даже посоветовала ей не рожать. Ведь если Кинука родит, ей придется уйти с работы. Что она тогда будет делать?» Хидека охватила щеку ладонью. «Просто не представляю себе». «Теперь вы все знаете. Поговорите с Сюити-сан». «Хорошо». «Если решите встретиться с Кинука-сан, я думаю, лучше поторопиться». Синга и сам думал об этом. Хидека высказала его мысли. «А та женщина, которую ты как-то приводила ко мне в фирму, все еще живет вместе с ней?» «Икэда-сан?» «Да». «Кто же из них старше?» «Кинука-сан, я думаю, года на 2-3 моложе». После обеда Хидека дошла с Синга до самой фирмы. На ее лице появилась жалкая улыбка, вот-вот расплачется. «Всего хорошего». «Благодарю тебя. Ты вернешься в салон?» «Да». В последнее время Кинука-сан обычно стала уходить домой раньше, но до 7:30 она всегда в салоне. «Вряд ли стоит мне заходить в салон». Кажется, Хидека и сегодня толкает Синга навстречу с Кинука. На душе у него стало тяжело. Наверное, когда он вернется домой, ему будет невыносимо смотреть в глаза Кикука. Кикука настолько целомудренна, что ей противно заводить ребенка. Пока у Сюити есть женщина, и поэтому она не родила. Но ей и в самом страшном сне не приснится, что эта женщина беременна. Когда через несколько дней после того, как Синга узнал о том, что случилось с Кикука, Она вернулась от своих родителей домой. Они с Сьюити, казалось, жили в полном согласии. Сьюити каждый день приходил рано и трогательно заботился о жене. Что же тогда все это значит? Если толковать его поведение в хорошем смысле, то, возможно, Кинука, решив родить, доставляет Сьюити немало хлопот, а он, порвав с ней, просит прощения у жены. И все-таки вся эта история оставила у Синга какой-то отвратительный привкус безнравственности, нечистоплотности. Неужели она действительно родит? Ему казалось ужасным появление этого ребенка. «Если он родится, то значит, будет моим внуком», — пробормотал себе под нос Синга.